Давайте сегодня с нами проведем вместе как такое собрание маленькое. Я лишь хотел, почему я, так сказать, начинаю, я не хотел бы какие-то организационные вопросы санкиртно решать, а бы хотел чисто проповеднические вопросы решить. Так сказать, дух внести. Не форму, а дух внести. Форму найдете сами. Потому что в каждом человеке заключается определенная форма. Определенная форма служения, определенная форма взаимоотношений, вкус и все остальное. Мне бы хотелось просто так обозначить дух, так сказать, общий, обобщенный, так сказать, очинтье, так сказать, пхеда татва, единство, так сказать, наше. А индивидуальность, там, кстати, пожалуйста, вы можете сами проявить какую-то, но в чем мы должны быть едины. И вот я хотел как раз напомнить вам о том, что преданное служение очень сложно совершать, не имея материальных стимулов материалисту. Очень сложно. Очень сложно распространять книги не на Индию. Очень сложно проповедовать матаджам без желания с ними, так сказать, потом подружиться очень серьезно. Очень сложно материалисту. Все сложно делать. Все очень сложно делать. Потому что мы материальны. Мы здесь очень длительное время находимся. У нас спонтанное. Привязанность к чувственным наслаждениям уже. Нам не надо их проповедовать, нам не надо. Мы просто уже спонтанно привязаны к этим формам деятельности и к таким мотивам. Это спонтанная привязанность. И чтобы изменить это, мы должны заботиться о своем чистом преданном служении. Мы должны заботиться о своем чистом преданном служении тоже. О своем чистом преданном. Не о чистом преданном служении других. Вот у меня есть такое, как сказать, положение в преданном служении, что я, вот, допустим, исполняю обязанности президента храма. И я тоже должен следить за тем, чтобы исполнять эти обязанности чисто, без каких-то мотивов власти, без мотивов почести, без мотивов нравится, вот, что тебя все слушают, за такой авторитет. Ну, все остальное. Власть, деньги, богатство, женщины, пуджа, желание искать недостатки, несовершенства других, желание критиковать и все остальное. Каждый человек должен следить за своим преданным служением, чтобы оно не осквернялось вот этими. Не всегда сразу можно это сделать, поскольку там все это присутствует в сердце. Но факт, что можно всегда уберечь себя, уберечь свое служение от этих всех ненужных побочных эффектов. И я не хочу говорить о том, что мы не должны распространять за очки, там, за все это слишком возвышенно. Что мы видим, что многие преданные, которые много распространяют, они очень привязаны к этим почестям, которые, то есть к результатам этой деятельности. И они могут выражаться не в таком грубом варианте, как деньги. Нет. Они могут выражаться более в тонкой области, допустим, желание прославиться, желание быть облюбованным кем-то. Желание. Ну, очень много желаний, вы сами знаете, то есть, что говорить. Так, кто-то просто желает мужа себе, и поэтому так совершает аскезы, кто-то это наоборот. И очень много разных мотивов в этой деятельности. Но до тех пор мы сможем совершать преданное служение, пока мы остаемся правдивыми. Вот этот стих из десятки тысяч, лишь единицы стремятся к совершенству, а из тех, кто встал на путь совершенства, и лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех ставших на путь преданного служения, едва ли один осознает меня. То есть, я вот раньше, когда пришел, вернее, первый раз читал этот стих, мне казалось, что какое время красивое настало, сейчас все чистые преданные. Я так думал, по-своему, ну, неофициально, наверное. Что я думал, посмотрите, там едва ли один, да, а сейчас столько много, кто осознает Кришну. Столько их много, просто завались, целое международное общество сделали. Тех, кто понимает Кришну, и тех, кто осознает его. Международное общество сознания Кришны. Они его осознают. Вот это да. Целое международное общество появилось. Я на первых порах так думал. Серьезно. Так сказать, ну, я думаю, вам тоже знакомо это чувство, что мы так тоже так, наверняка, каждый так думал, наверняка. Когда был еще Бхактой Полом, Бхакта Джоном. Когда все мог делать, так сказать, без всяких там мотивов, и такая вера в то, что так это быстро продвинемся, не надо ничего, кроме вот искренности, такой личной искренности. Но потом, по мере, так сказать, продвинутости У нас все это ушло. Как вот я иногда смеюсь и говорю, успевайте, пока они не продвинулись. Успевайте, успевайте с ними общаться, пока они не продвинулись. Потому что когда они продвинутся, от них будет очень, ну, порой, значит, извиняюсь за выражение, неблагоприятно общаться будет уже. И успевайте общаться с ними, пока они еще не продвинуты. Пока они не разобрались, они еще как чистые и приятные, с ними можно общаться. Ну, когда так смех смехом, но на самом деле вот как такое что-то есть в этом. Что-то в этом есть такое. Очень, может быть, пессимистическое. Не оптимистическое, а пессимистическое. И вот тот уровень, о котором мы говорили, о сакти-кама, да? То есть, вот это настроение полубогов, то есть рвать глыбы, рвать большую санкиртану и распространять много книг, лишь просто видев Кришне источник своего материального благополучия. Поэтому, так сказать, с таким желанием рьяно делать что-то для Кришны, потому что Кришна исполняет материальные желания. И сконцентрироваться на исполнении материальных желаний. И так много делать, потому что такие хорошие материальные мотивы. И, ну, я не думаю, что всегда нужно так действовать. Я, более того, я бы хотел бы еще раз поговорить с вами о том, что мы должны, это наша обязанность перед Шрилой Прабхупадой, стремиться очищать свое служение. Но делать это правильно. Если сейчас мы начнем требовать от людей чистого преданного служения, я не думаю, что санкиртана будет так могущественно распространять книги. Я не думаю, что найдутся много преданных, которые могут без славы, без почести, без этого всего обойтись. И я вижу, как наоборот, обижаются преданные, что они распространяют книги, им никто грамоту не прислал, никто не кричит им джай, не бьют бринданги, не обсыпают их цветами. Я вижу, внутренняя обида есть. Никто им не купил новые штаны, этот президент, скотина. Никто там не дал им машину, там, кстати, или что-то еще. То есть постоянно этот менталитет присутствует, менталитет награды. Он постоянно присутствует в сознании. И человек начинает говорить, если в этом храме мне не дадут штаны, то я найду штаны в другом храме. Вы не замечали этого? Санкиртанщики. Такой менталитет. Но здесь меня не оценивают. Я буду искать то место, где оценят мою санкиртану, где просто оценят, какой я великий, какой я чистый, преданный. Но я там буду говорить, конечно, что я очень падший. Я падший на самом деле. Как же так говорить? Я падший. И мы стараемся где-то найти то положение, в котором бы нас прославляли. Поэтому такое бывает стремление уехать в какое-то другое место, где мы кто-то. Здесь мы просто обычные бхакты. Даже вот здесь Лакшми Нараян, он всех, так сказать, затмевает своей, так сказать, личностью. И поэтому мы начинаем стремиться в место, где мы сами Лакшми Нараяны. Да, но не всегда это на самом деле правильный подход. То есть это просто зависть. И когда мы видим этих людей, которые стремятся там где-то себя дать Лакшми Нараянами, то там они, получается, себя дают, ну, ашватхамами. Или кем-то еще. Не всегда это происходит так. И я бы хотел вас, ну, как-то настроить на более такой внутренний мир. Есть внешний мир, он называется Маха-Майя, или как ее называют еще, Дурга-Дхама. Это внешний мир. И есть другая Дхама, есть внутренний мир. Вриндавана-Дхама, Майяпур-Дхама, Джаганнатха-Пури-Дхама, Дварака-Дхама, все Дхамы. И вот точно так же в жизни преданных, если поверхностное такое восприятие, то есть внешнее, то, как правило, это, ну, иногда просто свидетельствует о пустоте внутренней. Вот о чем мы говорили, человек пустой внутри, он как-то старается богатством там, это заполнить эту внутреннюю пустоту, духовную пустоту, заполнить внешностью красивой, заполнить чем-то, заполнить. То есть через тело он пытается заполнить эту духовную пустоту через телесные какие-то приобретения, через телесные смены. Но эта пустота остается, и вот о чем сейчас пели. Нервишеша шунья вада пащат ядеши тарине. Все равно это остается. Мы можем побрить голову или не побрить голову, но самое важное, чтобы мы внутри себя не обманывали. Есть люди, которые отрубают себе руку, чтобы не идти в армию. Как вы думаете, к чему я это сказал? какое это может отношение иметь к нашему разговору? Что? То есть иногда мы думаем, что когда членовредительством надо заниматься по отношению даже к себе или к кому-то, лишь бы так какую-то аскезу не принять внутри себя, не принять эти неудобства какие-то или что-то. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы настраивались более правильно. Шрила Прабхупада говорил, лучше одно мгновение прожить в полном сознании Кришны, чем 100 лет, так сказать, влачить жалкое существование, лишенное сознания и погруженное в иллюзию. Кто знает, сколько мы пробудем, так сказать, вместе, кто знает сколько. Но факт тот, что мы можем совершать какое-то более-менее такое служение чистое, лишенное, по крайней мере, грубых мотивов каких-то, таких, которых мы уже знаем. Пуджи там всей этой, там, власти какой-то еще. Мы можем это делать. Можем. Поверьте, мы можем это делать. Вы все это знаете, можно это делать. Но что нас толкает все-таки действовать таким образом? Почему, с одной стороны, мы приходим к выводу, что этого невозможно? И каждый раз мы говорим той причине, которая побуждает нас встать на какую-то более, ну, следующую ступень перейти. Мы все время ей говорим, мы еще не готовы. Мы понимаем это, мы это принимаем, но мы еще не готовы вступить на эту ступень. В данной ситуации мы еще не готовы вступить на эту ступень. Вот вы заметили, да, что каждый себе сам говорит. Я сам себе говорю это. Иногда я чувствую, что я должен перейти на новую ступень, но я говорю себе, я еще не, Лакшминаран, ты еще не готов, не распыляйся. Я начинаю себя убаюкивать, ум начинает убаюкивать себя. Почему это происходит? Как вы думаете? Откуда появляется нежелание прогрессировать по-настоящему, внутренне, а внешне, пожалуйста, хоть руку отрубишь, чтобы кому-то доказать, что ты преданный. Да, вот вы заметили, да, что вот в себе кто-нибудь нашел, да, что готов порой руку отрубить, чтобы доказать, что он преданный. А внутри знает, что обманывает. Вот кто-нибудь это ощущал, нет? Вот это ощущение. У кого-нибудь было? Вот у кого-то, вот правда только, скажите, у кого было такое точное ощущение? Что ты готов отрубить руку, чтобы доказать, что ты преданный. Но внутри не изменится. У тебя было ли где-то такое? Или нет? Еще не было. Вот видите, то есть я хотел поговорить об этих внутренних проблемах, не о внешних. Да, можно быстро очень сделать. Состричь волосы, усы, все можно состричь. Уши отрезать себе. Серьезно? Но зачем? Если там все эти желания остаются. Мы можем помочь себе. Каким образом? Добровольно что-то делать то, что мешает нашему преданному служению. Чистому преданному служению. Мы просто должны избегать тех моментов, которые оскверняют нашу преданность, оскверняют наше чистое преданное служение. Но человек, поскольку внутри-то нету это еще понимания, он внешне изображает, но внутренне он стремится к источникам этих проблем. Внутри себя он не просто стремится, он ищет их днем и ночью. Он ищет их. И чтобы они выглядели духовно, он строит планы. Как бы эту вот систему воткнуть вот в план Санкиртаны? Свою телесную проблему, как бы ее туда вставить? Как бы вот так сделать, что сейчас бы книги распространять, где любимые? Как бы так сделать, чтобы проповедовать там вот в том месте, где есть эти источники чувственных наслаждений? Как бы книги поехать распространять туда, где вот сейчас я могу свои телесные проблемы решить? Вы замечали, да, это? Есть, нет, вот такое? Бывает же такое? Где бы поехать в то место, где пуджа для меня готовится, где меня принимают как вот, ну, великого преданного такого, там будут мне аплодировать, кричать. Такое желание внутреннее всегда существует. И оно препятствует, оно делает примеси, оно примесь приносит. То есть этот мотив, он становится главным стимулом в той деятельности, которой мы занимаемся. То есть не бхакти, а асакти. Асакты и кама еще к тому же. То есть вожделение. Вожделение, которое заставляет нас заниматься преданным служением. И зачастую делать очень много. Очень много. Видя, что, ну, результат этого служения дает более сладкие плоды. Как, допустим, Индра или вот люди, когда занимают положение полубогов, они совершали очень много жертвоприношений. Они делали больше других, только для того, чтобы вознестись на райские планеты и получить то же самое, от чего они отказывались, больше и более тоньше, более слаще получить это. Так что же сделать нужно, чтобы... Что нужно делать нам, чисто вот как мы читаем книги Шрилы Прабхупады? Вот вы читаете два часа, вот, допустим, Хирова говорит, я не читал книг, или вот я часто слышу, я не читал книг. Скажите, пожалуйста, каких вы книг не читали? И что вы называете читать книги? Вот 2 часа читать книги. Что вы подразумеваете под этим словом 2 часа читать книги? Просто водить глазами по строчкам, как тот браман, перевернутый в Гите. Но он с глубокой верой это делал. И он каждый день читал книги. Кверх ногами, не умея читать, не зная ни одной буквы. И продвинулся до духовного мира. Вы знаете буквы, вы ему там очень давно не читали книг. Что? Что вы ищете в этих книгах? Да. Оправдание ложным мотивом. Оправдание ложным мотивом. Вот кто вот так честно может... Вот, я сейчас, этот разговор не какое-то собрание, что мы сейчас будем... Нет, а вот чтобы другим всем помочь, чтобы помочь друг другу. Почему я себе говорю-то? Чтобы помочь нам всем вместе обсудить это и какое-то... Увидеть реально, как это можно изменить, да? Мы с тобой не гуру, мы с ним помогли, чтобы его читать. Минимум 2 часа в день, иначе будем читать. Не потому, что мне нравится или не нравится. И иначе мы не сможем убедить своего существования Кришны еще, что не будет, если мы читаем этих. Ну, вот, допустим, вот такое вот есть положение. Вы слышали, да, все? Еще кто что-нибудь скажет? Значит, одни читают книги для того, чтобы убедить себя в существовании Бога. Еще вот что такое есть? Для чего вот как мы читаем книги там, что? Читать книги для того, чтобы стать хорошим проповедником? Значит, первое, значит, читать книги для того, чтобы не потерять убежденность в том, что есть Бог. Второе, чтобы стать хорошим проповедником. Третье, что? Находиться в сознании Кришны. В каком? Ну ладно. Еще что? Основа ведической философии, понимать основу, чтобы... Ну, то есть для проповеди, опять же, это. Еще у кого какие-нибудь? Ирка у нас мнение имеет. Давай. Вылаживай. Давай. Для того, чтобы видеть церковь, как бы, что цель очистить время служения и видеть путь, как нужно пройти. Потому что Шрила Прабхупада объясняет все препятствия, говорит, как это вести. Вот, я думаю, вот это более правильно. Вот я об этом хотел сказать тебе. Вот лично я читаю книги только с этой целью, до которой говорит Ирка. Только с этой целью. Но вы не думайте, что это она так реализовала сама по себе. Она очень внимательно слушала лекции. Я уже об этом говорил. И просто это лишний раз показывает, что вы перестали слушать мои лекции. Вы просто ими стали наслаждаться. Давно-давно уже. Вы их переписываете, чтобы наслаждаться. Чтобы другим это рассказывать. И быть Лакшми Нараянами для другого. Вот почему я начал это говорить. Кто понимает, о чем я сейчас сказал? Честно скажите. Мы же сейчас на чистоту говорим. Есть такой мотив? А? Вот есть такой мотив? Вот скажите, есть такой мотив? И так поступки такие вы совершаете? Сахадева. А? Так вот, на самом деле, Абхигьята, на самом деле, нужно постараться читать книги для того, чтобы стать чистым преданным. Увидеть в этих книгах, как обойти эти препятствия, которые возникают в нашем преданном служении. Меня вот не надо убеждать, что Кришна Бог. Вот вообще не надо убеждать. Меня надо убеждать в том, что надо стать чистым преданным. Меня вот надо убеждать. Потому что уже я вон со шнуром сижу. Ну что меня убеждать, что Бог есть? Ну это какая-то чушь. Ну, для меня он есть какой-то, может быть, не такой, что я понимаю, что Я могу его воспринять как вот полубог, понимаешь? Что он, да, он бог, он все, но он источник моего материального чувственного наслаждения. И если я буду ему хорошо служить, то у меня будет вот это вот чувственное наслаждение много-много. Я просто не в этом храме это буду делать, а в другом. А даже, может, не в храме, а где-нибудь поселюсь так, под видом Сангиртаны где-нибудь. И что-то там начну делать, найду себе какую-нибудь клуху. Такую тупую, и может не одну, а сразу три, пять. Ну какой, Бог любит троицу, конечно. Но и в то же время седьмая планетарная система. И в то же время 9 гопи. И в то же время 108 основных энергий. И вообще 16108 жен. Понимаете, я вот об этом говорю. Так же и слушать, вот когда я вижу, что записывают мои лекции или все. Мы не слушали лекции Лакшми Нараяны. Некоторые говорят, но для меня это звучит точно так же. Мы давно не читали книги Шрилы Прабхупады. То есть цель совершенно в другом. Зачем вы слушаете лекцию из Лакшми Нараяны? Чтоб не забыть Лакшми Нараяну. Да? Для этого что ли? Нет. Какая-то преследуется цель другая. Чтоб не забыть Кришну? Нет. Для чего? Чтобы подать себя через эту информацию, опять где-то себя подать. Опять где-то там выпендриться, опять что-то сделать такое, что опять же будет связано с какими-то определенными чувственными наслаждениями. Для кого-то стать таким вот гуру. Для кого-то стать гуру, авторитетом. Так хочется быть авторитетом для кого-нибудь. И так хочется найти то место, новый храм, новое место, где бы я бы мог быть авторитетом. Как меня часто спрашивают, тут приезжал ваш бхакта преданный, ну такие лекции давал, ну прямо так, похож на ваш стиль. Ну стиль-то может быть и похож. Суть. Я говорю, ну стиль-то понятно, а суть-то похожая? Не, суть нет, но стиль да. Это примерно так же, как вот опустить, все сейчас усы отпустят, да? Все кольцо оденут, часы. Скажут, мы тоже вот. Ну суть там, что-то должно быть внутри. Нас же не внешность делает кем-то, а наша преданность. Мы должны же обратить внимание на преданность. Чего толку-то, кого мы обманываем? Ходим там кому-то что-то говорим. Мы же так же и Санкиртана. Вы посмотрите, сколько много вот распространения книг держится на таком обмане, на ложном обмане. Вы разве этого сами, вот кто распространяет книги давно, и сами даже сейчас распространяете, вы не замечаете? Вот никто не чувствует, что он обманывает. Распространяется, что он преследует какую-то другую цель. У кого-нибудь есть ощущение, что он преследует совершенно другую цель? И только себя вдохновляет тем, что это принесет благо. Ну так, это в нагрузку к своему мотиву, в нагрузку это принесет благо. Есть такое? Бывает? Понимаете, нет, о чем я говорю? Все это как в нагрузку для своей славы, для своих результатов, которыми я бы смог блеснуть. Я сейчас приеду, и все будут говорить, вот, он приехал, он такой великий санкиртанщик, великий проповедник, великий то, великий все. Внутри же это есть? И как вот научиться не стимулироваться этими вещами? Как научиться не стимулироваться этим? Как избавиться от ложных порывов стать брахмачарием просто из-за того, что тебя прославляют? И чтобы еще раз вкусить эту славу, значит отказаться надо и от семьи, и от всего. Не ложные ли это признаки в сердце возникли? Не пхолга ли вайраги это? А? Вы понимаете, о чем я говорю? Неофит, он не может разобраться в глубине своих эмоций, но зрелый-то преданный должен понимать это. А, как думаешь? Так ведь? Согласитесь, Шарира? Зрелый-то преданный. В чем зрелость? Что он понимает глубину тонких этих даже вот проблем. Неофит, он только все грубое видит. Вот это делаешь, это не делаешь, вот это так, это не так. Но он же не видит вот этих внутренних тонких проблем, которые побуждают тебя, еще раз побудят остаться здесь в материальном мире. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, что вы родитесь здесь, в Индии. Что вы приняли менталитет индусов. Вы понимаете, о чем я сказал? Нет, сейчас. Принять менталитет индусов. Они самый религиозный народ. Но они тоже не возвращаются назад к Богу. Потом там они медитируют на Америку и рождаются в Америке. Прабхупада говорит, колоссальное количество индусов рождаются в Америке. Почему? Вы помните, он писал про Джона, про Джордж Харрисона? Или Джон Леннона он писал это, да? Он говорил, да, он в прошлой жизни жил в Индии, он был так, но он все время медитировал на результат вот этой своей йоги, так сказать. Да, и он родился в Америке просто. И он говорит, многие люди так, они занимаются религией, но совершенно не для этого, не для того. То есть их цель этой религии не является чистое преданное служение. Даже когда они Кришне поклоняются. Именно Кришне. И даже в рамках бхакти-йоги. И забрать у кого-то мотив его материальный, это значит, еще раз я хочу сказать, это значит, может быть, человек как-то, ну, сразу и перестанет что-то делать. Или не будет делать. Вот посмотрите, допустим, пока человека не раскрывают, да, он так здорово ведет программы, читает такие лекции, вдохновленные все. И как только у него отобрали мотив какой-то, он стал, как тут же, мямлить, что-то путаться начал. В голове, там, ты двух слов связать не можешь. Книги пошел распространять, уже думает, ну я не чисто, опять распространяю книги, может быть. Ну, и все. И он уже две книжки распространяет, одну газетку, одну благовонинку. Я вообще не чистый преданный, я и джапу не чисто читаю, может быть не надо, ну и джапа. И в итоге он так, ту-ту-ту-ту-ту, и сворачивается. И потом у него появляется эта идея, о чем я говорю. Мне не достичь этого. Появляется вот это вот внутреннее. Майя это сразу видит, что это неправильная реакция. И Майя сразу через эту... Майя, она умеет использовать наши слабости. И она тут же через эту слабость нас начинает атаковать. Тут же, мгновенно. Через наши слабости. Где же взять силу? Не будьте в одиночку, никогда не делайте ничего. Я не верю вам, когда вы в одиночку что-то делаете. Даже если вы приезжаете с результатами. Потому что это желание сделать что-то в одном, вы хотите сочетать просто чувственное наслаждение с преданным служением. Вы хотите сочетать, почувствовать себя свободными от преданных. Потому что через них Кришна проявляется. И Кришна контролирует вас через преданных. Он и вас контролирует через преданных. Он нас контролирует через преданных. Вы понимаете, да? Вот кто понимает, о чем я говорю опять? Вот мне иногда, я знаете, почему я вас переспрашиваю? Потому что мне кажется, может, я впустую это рассказываю. Может, это не тот уровень, и как-то вас что-то интересует, чтобы я вам рассказал что-то другое, как-то сформировал группу и айда, так сказать, молотить. Какая разница все это? А? Вы понимаете, о чем? Ну, вы согласны с этим, что это так? Или нет? Как думаешь, Сахадева? Или ты сейчас-то уже все, ты, вот я, честно говоря, я не верю, что ты сейчас понимаешь, о чем речь. Я не верю давно уже, что ты что-либо понимаешь и что-либо честно делаешь. Давно уже. А вот я тебе хочу, ты правда хоть что-то понимаешь, нет? Или тебе сейчас даже сидеть здесь не надо, просто где-то сидеть там, что-то делать. Вот там эти сетями так, вырезать сети. Очередные сети в мешочке. То есть я санкиртану вижу не в том, что вот говорить сейчас, какие стопки носить и какой экстаз книги носить. Это вы и так уже наговорили столько, все в экстазе, вы все в экстазе на самом деле. В этот надуманном экстазе еще к тому же. Экстаз, вы его сами себе сочиняете, потому что трудно не наслаждаться. И вы хотите этот экстаз себе создать, чтобы им стимулироваться. Его нету, но его можно создать в своем уме и стимулироваться этим экстазом. Помните, я на лекции говорил, экстаз – это принять неудобство и быть при этом преданным. Это экстаз. Радоваться от того, что ты смог преодолеть эти неудобства, смог принять эти неудобства и при этом остаться верным Кришне. Вот от чего экстаз испытывает преданный. Вот почему они все молят, дай только не забыть себя. Пусть я готов принять что угодно, только не забудь себя. Прохлад Махарадж, его кидают в огонь, и он только... Ом наму нараян, ом наму нараян, ом наму нараян. Он только думает об одном, ему плевать на тело, на свое, на все неудобства. Он думает, самое большое будет неудобство, если я забуду Кришну. Это будет самое большое неудобство, если я сейчас пойду на поводу каких-то своих вот этих телесных проблем. Шрила Прабхупада говорил, все проблемы исходят не от президентов храмов, не от жен, не от детей, не от знания философии, ни от чего. Все проблемы исходят из нашего греховного прошлого. Это является препятствием в нашем преданном служении. Если кто-то вдруг видит препятствие в своем преданном служении, которое направлено на чистое преданное служение, это только следствие прошлой греховной жизни. Вот кто это знает тоже? Только в этом причина и больше ни в чем. Кто это знает? Вот Гопопад не одна знает, оказывается. А вы не знаете. Вот вы брахманы и не знаете этого. Ты знаешь это? Что только в этом причина и больше ни в чем. Вот смотрите. Нет, вы, может быть, знаете, что это одна из причин. А я вам говорю, что это только одна причина. Вот только в этом. Это единственная причина. А это греховное прошлое связано с нашим вожделением. И в итоге вожделение является причиной. Но если говорить вот так вот более, так сказать, трансформированно, то все, что является препятствием в нашем преданном служении, это и есть наше греховное прошлое. Что-то мы кого-то не понимаем, что-то нас беспокоит, чем-то мы не удовлетворены в преданном служении. Это только следствие нашей прошлой греховной деятельности. Как ни странно. А мы будем думать, что вот в том, все. И человек склонен искать не внутри это, а снаружи. Кто говорит об этом? Об этом говорит Брахма в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Что если что-то не так, все причины ищите только в себе. Только в себе. Вы являетесь причиной собственной неудовлетворенности. Потому что в преданном служении живое существо удовлетворено, оно не беспокоится, поскольку обрело свое изначальное положение. Вот есть книга, да, «Наше изначальное положение», видели? И преданный, он не мыслит себя вне преданного служения, даже если оно не квалифицировано. Он не мыслит себя без этого состояния преданности. То есть без состояния совершать преданное служение, какой бы формы оно ни было, неофитское, хоть какое, но оно должно быть полным, погруженным и продолжительным, непрерывным. Даже если это неофитское служение, оно должно быть полным, погруженным и непрерывным. То есть, ну, если он неофит, так он, ну, по крайней мере, он в этот уровень неофитский полностью погружен и непрерывно делает. И постоянно, и под руководством. Он не мыслит себя вне служения, даже на уровне неофита. Такое преданное служение, даже если оно мотивировано, оно должно быть, человек должен быть погружен в это служение. Мотив. Для чего мы читаем книги? Вот опять же. Вы что, не знаете о том, что Кришна Бог? Вот сегодня мы читали книги Шрилы Прабхупады. И что, вы, наверное, еще раз убедились, что он все контролирует, да? Для этого вы читали 2 часа книги. И когда мне кто-то говорит, я так давно не читал книги, в смысле, я так давно не думал, что Кришна все контролирует уже, пора бы еще раз это узнать. А то столько делов наделал, как-то хочется узнать, контролирует он это или не контролирует из книг. На самом деле мы читаем книги для того, чтобы очистить свое преданное служение. Это учебники на как мы можем стать чистыми преданными. Это учебник. Не просто читать его как сказку какую-то или как что-то. Вот Прабхупада иногда говорит, вот купите учебник математики и читайте его. Интересно? Это наука же. Преданные не подходят к этому, как вот какой-то вот «Три мушкетера» я читаю. 2 часа я не читал «Три мушкетера», чтобы помнить о мушкетерах. Ну хорошо, но представим, что ты их помнишь, даже имя себе дал, Д'Артаньян. Или Портос. В основном больше такой какой-то этот кардинал Д'Ришелье. Или кто он там? Такой в монашеской одежде и козни все чинил. Все чинил козни, все чинил, все молился и чинил козни. Другой был Великий аскет такой. Был в свое время такой великий аскет. Его звали Тарквимада. Он инквизитором был, великим инквизитором. Только одно слово просто можно было сказать — Тарквимада. И у людей все из рук вываливалось сразу. В любую церковь зайти и сказать — Тарквимада просто. И все, в руку вываливалось. Все. Инфаркт мог случиться у священника какого-то при одном слове — Тарквимада. Но он при этом был великим аскетом. Он такие аскезы совершал, что просто на самом деле все в глазах его и в его вот свете этих аскез выглядели просто безбожниками. Он ходил всегда в железном поясе. Знаете, что такое железный пояс у монахов? Я вот вам рассказываю. Это такой вот железный, такой как корсет, и там внутри шипы. И он так вот втягиваешь, и то он еле-еле застегивался. А если расслабиться, то все это втыкается туда. И он спал даже в этом корсете. Он ел один сухарь в трое суток. Маленький сухарь. И пил ровно. Глоток утром, глоток воды днем и глоток воды вечером. Он молился, ну это просто с утра до ночи. И он боролся за чистоту религии. И Тарквимада столько народу загубил, что он просто фантастичная личность. И столько вожделения было у него, что это тоже была фантастика просто. На чем он сам погорел. Столько вожделения, что просто тихий ужас. И погорел на вожделение. И вожделение предстало перед ним прекрасной женщиной. Ну, как это обычно и бывает. Все эти аскезы, если это все аскезы, не направлены на удовлетворение Кришны, а направлены на желания какие-то собственные, на достижения, все они в итоге, ну, потом являются результатом нашего порабощения. Вот иногда говорят, невозможно совершать немотивированное преданное служение. Возможно, просто может быть не сразу, но это возможно. Это возможно, это реально. Это реально, это возможно. Возможно постепенно очищать свои мотивы в преданном служении. Когда кто-то нас убеждает через свою лекцию, что это невозможно, вот в чем проблема. Я больше вижу в этом проблем проповеди, нежели в том, что кто-то говорит о том, что реально стать за одну жизнь чистым преданным. Пусть они это проповедуют. Пусть их будет больше таких проповедников. Потому что если вы не совершаете преданное служение с желанием стать чистым преданным в этой жизни, вы не можете победить вожделение. Вам его не победить. Чтобы победить вожделение, вы должны... Вы ничем это не заменили. Эта аскеза прервется и выльется еще в большую привязанность к чувственному наслаждению. Понимаете, о чем я говорю? Если вы это ничем не заменили, чем заменить магнит? Служением. Нужно привязаться к служению, привязаться к общению с преданным, привязаться. Вот у нас возможность привязаться к этому, привязаться ко всему к этому. Привязаться к духовному учителю, к его наставлениям, привязаться к такой жизни. Привязанность к этой жизни. Погрузиться. Значит, нужна погруженность. Глубокая погруженность в ту деятельность, которой мы занимаемся. И не внешняя, а глубокая внутренняя погруженность в этот процесс. Вот я часто вижу, как кто-то много делает. Очень много делает. Но вожделение остается. И вижу тех, кто мало делает. И вожделение тоже остается. В чем ошибка? И те, и другие не хотят стать чистыми преданными в этой жизни. Они не преследуют этой цели. Даже когда они начинают преследовать эту цель, это только для того, чтобы победить вожделение. Не для того, чтобы удовлетворить Кришну, а для того, чтобы победить вожделение. Но бхакти-йога, она не предназначена для того, чтобы победить вожделение. Бхакти-йога предназначена для того, чтобы удовлетворить Кришну. Это цель бхакти-йоги. Это гуна благости, конечно, победить вожделение. Это очень здорово. Но цель бхакти-йоги – удовлетворить Кришну. А не удовлетвориться тем, что ты вот вожделение. Как Санатана Госвами говорит, все, я свободен. Дорогой Господь, ты меня освободил, и что дальше? А я вот не испытываю удовлетворения. Я свободен полностью, у меня нет вожделения, ничего. Я свободен. И что, меня это не удовлетворяет? Он говорит, ну а теперь начнем чистое преданное служение, он сказал. Сочетание Махапрабху сказал, а теперь начнем чистое преданное служение. Поэтому победить вожделение, это еще не значит быть удовлетворенным. Вот почему так Прабхупада проповедовал, что 7 дней до смерти. Каждый должен так совершать преданное служение, что 7 дней до смерти. Как ты сможешь стать чистым преданным, если ты будешь вот так, такие вещи делать? Ты не сможешь. А как развить желание стать чистым преданным? Нужно читать книги о чистых преданных. Нужно общаться, нужно знать, кто такие чистые преданные. И что такое, что хорошего-то в этом чистом преданном служении? Может быть, мы не до конца знаем, что хорошего в этом чистом преданном служении. Поэтому им и не привлекаемся. И читаем книги. Но для чего? Чтобы не забыть Кришну? Да полубоги не забывают Кришну. Я знаю многих людей, которые все время говорят «Кришна, Кришна». Все время. Все время говорят. Кришна то, Кришна все. В Индии все говорят о Кришне. Все знают Кришну. Говорят, не учите нас, мы сами знаем. Кришну с флейтой. Ладно, там, на раню. С флейтой Кришну. Как же санкиртану улучшить? Вот Шрила Прабхупада везде пишет, что чем чище сердце человека, тем больше Кришна через него действует. Тем совершеннее Кришна может через него действовать. Так или нет? Вы слышали об этом? Больше как? Вот можно ли на своей каме распространять много книг? Нет? Мы сейчас начали этот разговор с этого. Можно? Как же это? Не знаю. Сколько там можно? Ну сколько? Вот они сколько они? Всю жизнь они распространяют? Ну, можно. Вот ты правильно говоришь, сколько-то можно. Ну сколько? Как долго можно это делать? Какие? Ну вот он, представим, он дал испытание. И что? Вот не будет результатов, и что? Вожделение, то есть мотивы поменяются, человек разочаруется. В чем разочаруется? В каме? Стремление было к плодам. И он... Ну на какую, допустим? Бизнесом займется человек. Куда? Вот теперь вы понимаете, почему многие санкиртанчики падают? А? Почему они не могут до конца жизни продержаться на таком уровне? Ну падают, я имею в виду, не в смысле падают вообще, а прекращают заниматься санкиртаной и начинают заниматься чуть ли не совершенно противоположной деятельностью. И как правило, вот я вижу, как правило, бизнесом особенно, многие. Вот у нас много ли санкиртанчиков, которые постоянно держатся вот за, ну сколько, вот Рахини Сута Прабу, да, там, Харинама Нандана, Навина Нирада. И у нас такие яркие есть личности, которые в течение вот, ну, 10-20 лет постоянно распространяют. постоянно. Приходится очищать мотив. Если человек не хочет очищать мотив, он вынужден прекратить это сделать. Он вынужден прекратить распространять деньги. Вот сейчас у него отберите этот мотив, и он не будет распространять книги. Это будет сразу лучший показатель того, чтобы показать ему, что все его распространение держалось на кали. Так? У нас же нет бхакти еще. Поэтому, естественно, мы должны использовать каму для того, чтобы делать вообще хоть что-то. Разве это не так? Это значит, надо выбрать человека и сказать, у тебя есть кама? Нету. О, давай, иди распространяй книги. Он говорит, а у меня камы нету, что я буду их распространять? Я хочу чистой любви к Богу, и поэтому распространяю книги. Мы должны знать, что такое чистая любовь к Богу. Видеть тех личностей, которые чисто делают это. Прабхупада говорил, физическое присутствие чистых преданных делает это служение таким привлекательным. Физически, когда они присутствуют. Так что же нам необходимо-то при этом служении, как думаете? Чтобы санкиртана увеличилась, чтобы качество ее улучшилось. Появилась удовлетворенность. Какие-то капли, брызги нектара. Как вы думаете? Кого какое мнение? Чарчан, ты что думаешь? Как? Ты пытаешься, как я думаю? Нет, ну серьезно, то, что можно сказать. Что вот нам необходимо на самом деле, чтобы... Вот вы же столько много книг читали. Вы читаете каждый день 2 часа в книге, а я нет. Я правда говорю? Я не читаю 2 часа в каждый день книги. Нужно стать слугой. Говорит о том, что есть, ну, что мы должны помнить эти 3 основных, ну, побудителя, которые нужно достигнуть. Мы не можем так сразу действовать, потому что это слишком возвышенные вещи. Но мы должны на них медитировать. Самое низшее – это желание очиститься. Второе – это сострадание другим живым существам и сострадание к ним. То есть они страдают, не имея этого знать. И третий мотив – это желание удовлетворить духовного учителя. Желание удовлетворить. Но Прабхупада еще иногда говорил, из этих 3 мотивов, каким бы вы ни руководствовались, духовный учитель доволен будет, если вы делаете это много и хорошо. Желание очиститься. От чего только? От чего это желание очиститься? Мы устроены для наслаждающихся. Да, от мотивов. Мотив-то кто, что дает? Желание наслаждаться дает мотив. Желание насладиться плодами своей деятельности, считая себя причиной этой деятельности. Откуда Кришна говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной этой деятельности и помни, что плоды ее тебе не принадлежат. То есть, когда мы хотим воспользоваться плодами этой деятельности, значит, мы считаем, что мы являемся причиной этой деятельности. А раз мы являемся причиной этой деятельности, значит, плоды-то что? Кому принадлежат? Как они могут Кришне принадлежать, если ты это делал? А? Ну как взять, вот, работать, пойти зарплату отдать кому-то? Такой человек выглядит с позиции мирского знания ослом. Ты работал и пошел отдал им этим лоботрясам, которые ему крестятся там сидят. Молятся там, видишь. То есть желание чувственных наслаждений возникает еще из очень такого фактора. Это привязанность к плодам. Привязанность к плодам. Вот откуда возникает эта неудовлетворенность, что у меня не такие брюки, кроссовки мне плохие купили. Я столько делаю, Вот мне один преданный по телефону он говорил: ну дайте мне 6 миллионов. Я говорю: да ну там... Что, я мало книг, что ли, распространяю? Там столько платежек пришло. Помнишь, кого? Это привязанность к плодам своей деятельности. Что, я мало книг бахал? Что, я недостоин пуджи, что ли? Недостоин, так сказать, машины, недостоин того. Дайте мне какие-то поблажки, дайте мне какие-то поблажки. Так не дойдете, да, значит, вот это дать. Раз этого не даете, тогда у меня будет собственная садхана. Если собственной садханы не будет, ну что взять-то? Вот ничего нет. Плеер купите мне самый новый. А я говорю: фиг тебе. Так. Ну, как же, как, вот что это? Тогда я буду читать книги 5 дней подряд. Живой святой всегда хочет что-то вырвать. Вот. Если этого не дают вырвать, тогда это вырвать. Если этого не дают вырвать, а это вырву. Если этого... Вообще я влюбился, вот так. Вы мне ничего не даете, тогда я влюблюсь. Вот так, будете знать тогда. А если я влюблюсь, не будет у вас, никто вас прославлять как великих не будет, потому что я уеду отсюда, я влюблюсь, или еще что-нибудь. Я перееду в другой храм. Вот санкиртанщики многие, которые очень много распространяют, они своих президентов, знаете, как пугают? А? Я решил уехать. Что-то мне... И президент, он же бедный, привязан к этим тоже, к его результатам-то. И он возле него начинает прыгать, скакать, сочинять там все. Да ты, на самом деле, мы с тобой друзья, мы братья. Мы братья, мы близнецы, ты что, не видишь? Внутренний. Мы от одной матери с тобой, от мамы Ешоды. Просто я Кришна, а ты Баларама. И начинает скакать, прыгать, потому что там результаты. Уходят из храма результаты санкиртаны. И так лидеры начинают идти на поводу же у так называемых распространителей книг. Могущественных распространителей книг. Потому что нужны результаты. И показатель продвинутости в том, где больше распространяют книг. Шрила Прабхупады. Да, есть такое впечатление? Где больше распространяют. Кто больше книг распространяет, тот самый продвинутый. Вот кто так думает? Почему вы руку не поднимаете? А? Кто так думает? Вот я, допустим, так думаю. Кто распространяет много книг, тот сам продвинутый. Ирка Редькина так думает. Кто еще так думает? Вот. Кришна Карнамрита. Серега Бурбу. Я так думаю. Что кто много распространяет книг, тот самый продвинутый. А почему вы так не думаете? Чурчана, почему ты так не думаешь? Ну, видишь, не хочешь думать, как я. И правильно делаешь. Потому что я так не думаю. Вот я как раз так не думаю. А я не думаю так. Есть разные преданные. Да, есть разные преданные. Но есть еще наука преданного служения. Рупа Госвами описывает, что продвинутость определяется не потому, сколько вы там что сделали. По вкусу к воспеванию святого имени определяется продвинутость. Вкус к воспеванию святого имени. И вкус к чистому воспеванию святого имени. Прабхупада говорил, определяется не тому, какой вы хороший президент. Нет. Какой вы хороший повар. Нет. Какой вы отличный пуджари. Нет. Какая у вас там квалификация. Нет. Насколько у вас развился вкус к чистому воспеванию святого имени. А значит, вкус, насколько у вас развился вкус к совершению чистого преданного служения. Иногда мы чистое преданное служение подразумеваем количество. Да? Вот количество кругов связано с качеством джапа. Как думаете? Вот 64 круга. И вот у нас 16 есть. Вот Хари Кришна Вишнупад делал такой эксперимент, он говорит, помните, да? Он говорит, кто сегодня прочитал джапу, так сказать, все 16 кругов чисто? Поднимите руку. Никто не поднял. Ну кто 10 прочитал чисто? Никто не поднял. Он говорит, ну что такое? Ну кто 5-то? Кто там один? А ему там, кто подпустите? Но кто хотя бы один круг чисто воспевал? Никто опять руку не поднял. Он говорит, хотя бы кто три раза повторил с искренностью, с любовью и преданностью Хари Кришна мантру. Опять никто не поднял руки. Как вы думаете, почему руки не поднимали? Потому что понимают или что? Или ждут подвоха? Или что? Почему не поднимают руки? Не то же, они так их спрашивают, чего не поднимать? Ну что, я вот 16 читал чисто, а что я буду руки поднимать? Что там, один круг, я 16 читал чисто, что я буду воображать, что ли? Гуру говорит, кто читал чисто, а что я буду претендовать на чистого преданного? Я читаю чисто, да и все. Чистый преданный, он не должен говорить, что он чисто читает джапу. Вот так. Поэтому я не говорю об этом. Очень много ложных таких представлений. Как это происходит и что я там делаю? Что я читаю чисто? Вкус к воспеванию святого имени. Вкус к совершению чистого преданного служения. Что человек говорит, мне так вкусно чисто совершать это служение. И я не терплю, когда я совершаю его грязно. Но появляется вкус к чистому преданному служению. Вкус к чистому воспеванию. Он начинает страдать от того, что он делает нечисто. А вот кто страдает от этого? Не знаю. Вот кто реально, кто вот без притворства на самом деле страдает от того, что не может совершать чистое преданное служение? Ты страдаешь от этого? А зачем же тогда хочешь это получить? Что омрачит твое преданное служение? А? Ты знаешь, яд есть, знаешь? Хочешь яд принять и сдохнуть? Жить хочешь? Нет, серьезно спрашиваю, Гопалати. Жить хочешь? Хочешь. А яд принять хочешь? А зачем стремишься к яду? Как? Вот так? Значит, просто это желание есть, да, но ты просто не хочешь, чтобы оно исполнилось. И все делаешь для того, чтобы оно не исполнялось. Да? Вот-вот. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы не страдаем от своей нечистой преданности. Более того, мы стремимся к нечистому преданному служению. Сознательно, видя, какие плоды оно приносит, нечистое преданное служение. Просто усилия совершать надо, усилия. И все будет здорово. Надо попаститься немножко туда-сюда. Тот, кто 100 яги совершит, тот вообще полубогом может. Вот 100 раджасу и яги совершить, и сразу положение Индры можно занять. И потом весь глазами покрыться. Попробуйте 100 раджасу устроить. Это я не знаю, каким надо быть аскетом великим. И какую надо силу иметь и веру, чтобы совершить эти 100 яги, которые Кришна примет. Бывает, яги совершаются, их не принимают. Вы знаете, да? Надо было совершить 100 таких яги, которые принял бы Кришна. Ты же понимаешь, да? Сахадева, ты понимаешь? Нужно что-то было делать, чтобы Кришна это принял, чтобы это получить. Вы понимаете, о чем я говорю, или нет? Нужно же что-то было делать так, серьезно и так по-настоящему, чтобы Кришна это исполнил желание. И тот факт того, что ты не смог от этого отказаться, то говорит о том, что ты ради него это делал. Что ты не смог отказаться от этого. Иногда человек начинает с чистым мотивом. Он говорит, я начинаю делать, но потом он привязывается к этой деятельности, к плодам этой деятельности. Плодов пока нету, мотив чистый. Ну представьте, он 98 уже совершил, так устал, так вообще. А эта усталость, она так хочется. И ты вдруг появляешься, ну сейчас вот 99-е и 100-е сделаю, и уж тогда оторвусь. А 50 сделал без этого мотива. Ну потом силы, он куда думает, я уже 50 принял Кришну. Уже 50 принял. И человек измеряет 50, сколько это будет равняться чему. 50 яги будет равняться 16 тысячам женщин. 16 тысячам миллиардам долларов. Там столько. И в голове это вертится. Ну, преданность измеряется. В чем? С такой Санкиртной я уже давно бы был президентом храма. С такой Санкиртной я бы уже давно был региональным секретарем. С такой Санкиртной я был бы уже, не знаю, министром. С такой Санкиртной я вообще не знаю, кем был бы еще. Мухой! ЦЦ. Можно так думать. Вот мне хочется просто вас как-то, ну, попросить, может. Пытайтесь читать книги Шрилы Прабхупады. Как сказать, с тем умом и настроением, для чего он написал эти книги. Как говорят, два золотых правила. Первое, не забывать Кришну никогда. И второе, это помнить о Кришне всегда. Первое, не забывать Кришну, и второе, помнить всегда и не забывать. А вот, ну, вот человек говорит, я читаю книги и помню, когда читаю книги. То есть 2 часа ты помнишь Кришну? Чтобы его еще лучше помнить. Вы должны читать эти книги для того, чтобы очистить свой мотив. Должны учиться становиться чистыми преданными. Как это препятствие преодолеть? Как пишет там, про Махараджа Анга, про Тхру, про то, про все. Сейчас мы вот про Четов читаем. Как они сотрудничали. Вот для чего мы это делаем. Распространять книги. Это мы это. Не ругаться, мы сюда пришли не ругаться, не выяснять отношения. Пришли это делать. И постепенно очистить свой мотив. Очиститься. Даже хотя бы это гуна благости. Почему Прабхупада говорит? Поднимитесь хотя бы до гуны благости. Что там трансцендентный уровень рядом. А мы думаем, гуна благости это когда мы мягким голосом говорим. А что, о чем говорит Прабхупада? Поднимитесь до гуны благости. А? А? Значит, отказываться. Ну, хотя бы ради очищения это делайте. Поднимитесь, да хотя бы до того, чтобы просто делать это ради того, чтобы почиститься. А пока вы не чувствуете, что вы грязны, как же вы можете делать ради очищения-то, когда вы считаете, что это нормально? Что я такой? От чего мне очищаться-то? Да вы чего лучше нравится? Да ну завязывайте, что, сам очищайся. Вон у вас там машина, усы под носом, очищайтесь. Побрите голову, состригите усы, тогда мы поверим, что вы очистились. Тогда мы поверим, что вы очистились. Вот мы же, видите, состригли усы, побрили голову, так что мы чистые и вредные, еще помылись. А у вас проблема прямо под носом. Мы можем так думать. Что же такое подняться до гуны благости? Это так спокойным голосом всех обманывать начать. Философствовать, спекулировать, говорить, ой, этот такой человек, видели, как он громко говорит, он в раджасе весь, как он ругался, вы слышите, он в раджасе. А мы в благости, на самом деле. Не дай Бог потеряю свое кресло, не дай Бог у меня лакшми не будет, не дай Бог я не получу что-то, да, это будет, это благость. А он орет о каком-то чистом преданном служении, от чего-то отказывается, там, он идиот просто. Вы видите, как он орет? Он просто гнев не победил. А я победил гнев, я знаю, это просто гнев, он возникает из вожделения. И он там орет. А я, посмотрите, как я говорю, садху просто. Вы видели, как я тупо спокоен? У меня столько проблем. Только дерьма, а я спокойно. Вы чувствуете? И я могу сказать, я еще к тому же удовлетворен своим положением. И черпаю наслаждение в самом себе. А что я там черпаю? Мой ум это вакуумка, и я черпаю. Так спокойно. И думаю, что они там орут? Идиоты. Они просто в раджасе. Они в таком раджасе ищут этого чистого преданного служения. Они в таком раджасе. А мы в таком, мы с такой благостью черпаем. Так что давайте черпать. Наслаждение сами в себе. Об этом же говорит Бхагавад-гита. Так что не надо. Очень много ловушек всяких есть. Очень много ловушек в уме. Майя расставляет эти капканы. Очень много капканов. Поэтому Прабхупада говорил, хотя бы, пожалуйста, поднимайтесь до гуны благости. А как можно подняться до гуны благости, если ты считаешь себя чистой личностью? Что от тебя нечего освобождаться? Что это нормально? Вот скажите мне, что такое раджас? Вот что Капила говорит, да? Желание насладиться плодами отдельно, для чувственных наслаждений. Для чего нам все эти поблажки нужны? Что они дают нам, эти поблажки? Мы хотим отдохнуть от Кришны. У нас есть желание отдохнуть от Кришны. И Кришну мы видим в атаке преданных. И мы говорим, Кришна, ну я ж могу тебя помнить под одеялом, вот нормально лежать здесь, вот с этой вот баклушкой, и помнить тебя, что ты, прямо даже в момент акта. Что ты? Я помню тебя прямо в момент акта. Второго акта, третьего акта, четвертого акта. Сколько мы сегодня у нас будет актов в спектакле? В нашей лили. В нашей поросячьей лили. Сколько актов будет? Я прямо в этот момент помню его. Да? Помню? Мы же можем обманывать себя. Зачем ты так красиво одеваешься? У тебя что, много книг уходит? Ну, две-то всяко разно. То есть, если бы мы тебя так не одевали, ты бы вообще ничего не распространял? Дайте нам машину. Нати. Что, увеличилась санкиртность? Мы взяли Саваратхакшу и проанализировали машинную санкиртану. И какое удивление у меня было. У меня было ваше удивление. Знаете какое? Что, оказывается, ни разу санкиртана не увеличилась. Так у меня было еще больше вашего удивления. Она четко по всем показателям во время того, как была машина, снижалась. Как так? Вот как так могло произойти? Так разве бывает? Это примерно так же, как кирпичи на грузовике возили. Без грузовика мы больше кирпичей перетаскали, чем с грузовиком. Так же не бывает для этого грузовики. Для эффективности перевозки там чего-то. Кого же мы перевозили на этой машине? Чего мы возили туда-сюда? Свои проблемы. Свою зависть, свою похоть, свою ложную эго отстояли, свое видение возили. Вот так. У нас было видение, что это поможет, и мы его возим до сих пор на этой машине. И Кришна посадил туда разум, который направлен в одну сторону и сконцентрирован только на одном. И этот разум как дался на этой, на чьем-то видении. Посадил разум и посадил видение. И два, разум с видением и с прекрасной этой речью, поперли. И разум, так сказать, показал, куда прем-то с этим видением. И теперь машина очищается. В гуне благости она. К чему я говорю? Так с нашим телом, так вот с нашими мозгами. Совсем так иногда происходит. Это не дает эффекта. Посмотрите, сколько мы бахали книг без всяких машин. Без всяких машин. И сколько проблем принесла машина. Внутренних проблем, беспокойства. Вот этого переживания, как еще она будет бензин. Потом вот это переживание, что ну как же так мы без машины, потому что в Швейцарии с машинами, ну как же так, такое беспокойство. Вот, ну там кто-то вот с машиной, а я так без машины, ну как же так я без машины, когда кто-то с машины. То есть не о Санкт-Киртане, а вот как-то машина, нищий, вот знаете, вот нищий, он все время беспокоится. Ну как же я без загранки-то, ну. Вот нищий он, вот совковость, она так вот, ну вот это бьет в голову прямо ключом, бум-бум, и гаечным. Не ключом, в смысле, родничок, чистотой, а вот гаечным ключом с разбега. Ты что, у тебя машины, что ли? Нету. Ты просто валет, значит. Опять по голове, так сказать. Если у тебя нет машины, ты валет, так сказать. И Майя говорит, они тебе не покупают плеер, они тебя не уважают. Ты столько бахаешь, а они тебе даже штаны не купили на резинках. На что там внутри зеленый, дружба? Они, Майя, это же Майя так атакует, вы понимаете, да? Майя заставляет нас привязываться, требовать что-то. Майя долбит, чтобы мы обиделись. Чтобы она все время нас хочет сбить, потому что она нас проверяет. И так, и сяк, и так, и так. И ум. Тун-тун-тун-тун туда. Калий, он же, Калий специально пришел, чтобы сбить нас с толку. Сбить нас с толку. И мы так мыслим. Вот посмотрите, как мы мыслим. Он говорит, это хороший санкиртанщик, да? А что так плохо одет? Ну, его не уважают. Его просто не уважают. Что такое? Ты такой классный санкиртанщик, и у тебя почему не за 3 миллиона плеер? А? Ты что, в нашем бы храме? Мы бы тебе за 3,5 даже купили. Ты что ходишь в этих кимры у тебя кроссовки? Что такое? И ум приходит беспокоить. Вы что там, у вас такой храм, у вас сколько машин? Да у нас нету как-то. Как у вас нету машин? Да вы что? Кто у вас там президент? Ну вообще наглый он. Он вас обманывает просто, машины должны быть. Кто? Он там проповедует, что нет машин, не надо машин, да? Он наверх. А сам ездит на машине. А-а-а, понятно, понятно. Ради своего эффекта, да-да-да-да, понятно. Как же так? Он столько распространяет книг, и у него нет еще машины. Иномарки. Иномарки, которые ему гаишники хотели подарить. За 10 миллионов. Что такое? Вообще, как же так? Ты видишь, он жадничает. Они просто не понимают. Они не понимают твоего положения. Они не понимают, что эффект будет еще больше. Посмотри там, сколько у тебя. Ты чистый преданный. На самом деле у тебя нет мотивов никаких. Давай, давай. Я знаю твои мотивы. Они все чисты. Давай. Это случайно Кришна просто устроил этот мотив тебе грязный. Он такой, он всегда с грязными мотивами лезет в голову. Так что остерегайся его. Остерегайся его преданных. Они тебе мотивы грязные сделают. Один, будь один. Так Майя действует. Так Калий действует. Он долбает наши мозги. Долбает, долбает. Он бьет нас в ум. А через кого? Через своих представителей. У него тоже свои представители. У целых довала их. И они тут все. В Исконе. У него тоже. Своих представителей. Во! Там, где они занимаются незаконным сексом, так это прямо его просто его жрец. Там, где жрут все подряд. Это ну просто вообще чистые преданные егошние. Где там они все это? Деньги, деньги, money, money, money. А Прабхупада специально пишет, соответствие золотому фонду. Там золото. И Калий в этом золоте может присутствовать, в этом золоте. И он начинает через них долбать. Дун-дун, и они начинают. Они-то могут сами не понимать. Но Калий он такой. Он видит, он здесь. Он прямо здесь. Он тоже, он же говорит, я пришел по велению Махакалы, и он там Джаганатхи молится. Господь Джаганатх, что такое? Они меня, эти мудрецы на Емишаране, оплевали. Что, в чем проблема? Что они там, вот, там тыки на очалам там, зубы скалят насчет меня? Я же по твоему указанию это все делаю. Я распространяю религию через млечхов. Смотри, их здесь сколько. Они еще как млечки мыслят все, действуют. Кто-то мне недавно сказал. Кто это мне говорил, что как млечки, мы будем оставаться млечками? Ты, да, по-моему, или нет? Так вот они через нас и действуют, потому что сознание-то остается иногда вот такое. Это кто, Вишнупад так говорил? А он же сказал Кали-то что? Я распространю религиозность через... Млечхов. Он сказал, я распространю религиозность через Млечхов. Кали сказал, я так сделаю. И он начинает распространять свою калиюжную религиозность. Через тех, кто привязан, кто нарушает эти вот вещи. И начинаются проблемы. И они атакуют наш ум, атакуют, атакуют с утра до вечера, атакуют ум, атакуют, все время приходят и говорят, вот, вы знаете, вот там то, вот президент, он, наверное, нехороший, там, наверное, то, вот здесь нам мало дали, сколько процентов вам дают, да, что такое? В Индии еще не были, надо всем в Индии побывать. И баламутится все. У вас еще нет машины, надо машину обязательно. Все надо. А Прабхупада сказал нам однозначно, проповедуйте, и Кришна тогда даст вам все. Проповедуйте, проповедуйте, проповедуйте, и Кришна вам даст все. Для чего? А? Чтобы сесть туда с разумом, направленным в одну точку. Взять эту учтивую речь и видение вот этого. И попереть на этой вимане. Возить свою иллюзию с одного города в другую. Дорогая иллюзия, мы тебе как покатать тебя, мы решили. Кто ты с нами пешком забодалась ходить? Ты устала, хотела от нас уже уходить. Ничего, мы тебе создадим комфорт. Мы так к тебе привязались. Что там ты хочешь, машину? Сейчас будет. Мы сейчас пойдем выбьем. Видишь? И она говорит, о, мои родные, наконец-то. И она там сзади сядет. Ее возят туда-сюда. А эффект-то где? А эффект все время там рядом. Она говорит, куда? Вы куда? А, говорит, иди отсюда. Иди, иди, иди отсюда. Пока тебя не увидели, иди. Схоронись. Схоронись. Он против эффекта. Схоронись. Иллюзия, давай скорее садись. А эффект там остается? С такой бородой. Мы тебя по бороде пустили. Полубоги же, они все время говорят, если бы ты нам дал вот это, мы бы тебе как, знаешь, как предались бы, как с разбега предались бы сразу. И он им раз дает, и они с разбега не предаются. Они говорят, ну вот еще вот это бы дал, мы как тебе с разбега предадимся. И они же недовольны потом. Недовольны. И Кришна приходит, у него там теля только, кто-то дождем его поливает. Они им недовольны, они говорят, что такое-то? Кто такой, как фамилия? Как фамилия у Кришны? А? Как у него фамилия? Что смеетесь, правда спрашиваю? У Кришны фамилия какая? Какая верховная? Что за верховная? Что за фамилия? Верховная. Кришна Нандович Верховнов. Как у Кришны фамилия? С какого он рода-то? А? Я. Вот, видите. А Ананда Махарадж у него какого фамилия? Да ладно. Вы представляете, как Шрила Прабхупада радуется, как Кришна счастлив. Когда мы кому-то вот приходим и делаем много, точно так же делаем много, но отказываемся от плодов. Вы представляете, как мы продвигаемся благодаря этому? Когда вот Шикшартака начинает хоть, ну, хоть на 3 сантиметра в нас бренчать, там, звенеть, греметь, там, внутри нас. Когда она там начинает звучать у нас, петь прям. В этот момент, когда мы только... Не нужны последовать ни почести, ни славы, ни богатства. Ничего не надо. И в этот момент, не в тот момент, когда мы это делаем, нам ничего не надо. А когда вот это приходит, да, и мы готовы получить это. Мы говорим Кришне, нам ничего это надо. Из жизни в жизнь. Мы вот делаем это для этого. и читать книги для этого. Не чтобы найти в этих книгах, как получить брюки новые. А прочитать в этих книгах, что реально ли без брюк это сделать. М? Вот эти книги, ну, хоть немного, они описывают, что можно это сделать без вот того, чего мы хотим. Вот без женщин, реально, вот в этих книгах написано лишь, что вот можно сделать без этих стимулов. И как это сделать? Вот в этих книгах есть, нет? Ну, хоть что-нибудь он написал там, да. Он вообще для кого написал? Для Бхактивиданта этой книги, что ли? 2 часа сидеть и не забывать об этом. О чем? Вот все время человек читает Бхагавадгиту, да, или Шримад-Бхагаван. Махарадж Парикшит прибежал, снял брюки, бросил машину, бросил жену, детей, государство, бросил все. Паспорт заграничный бросил. Не поехал никуда. В Элавритаваршу не поехал никуда там. Кимпуру-Шиваршу не поехал, не поехал к амазонкам. Прибежал просто голый слушать Шримад-Бхагаван. Шримад-Бхагаван подразумевает, что можно и без штанов все это делать. Оно объясняет, как без штанов, без женщин, без детей. Оно все объясняет, как и имеет это сделать, как и не имеет. Оно только объясняет, как можно сделать чистое преданное служение. И не будучи пленником всего этого. Считать, что вот из-за этого моя преданность не развивается. Бхагаватам это объясняет или нет? Так что ж мы 2 часа читаем-то? Когда я все, начитавшись книг, так начинаю требовать уже так. И мы тут начитались книг все-таки, начитались. Я так давно не читал книги. Я вот их начитался, так что давай, вынь и положь. Ты говоришь, что это такое? Что за книги ты читал? Как что, Бхагаватам, Шрила Прабхупады, да? Прошу послать меня на текущую войну, и неплохо бы в июле, и неплохо бы в Крыму. Так не бывает. А ты не хочешь в феврале и на Северном полюсе, если такой воин? Нет, не выдержу. Спина. Гайморит. Что ты там нюхал? От чего у тебя гайморит? Почему у тебя гайморит? Вялость такая, такой подавленность. Вот Бхактивикаша Махарадж, он говорит, вялость. Подавленность, сонливость появляться начинает. Такая. Плохие результаты. Так это все как-то. Так. Какие-то желания появляются. Бхактикаш Махарадж описывает это. В книжке Брахмачари «Сознание Кришны». Что может быть причиной? Джапа, что-то все, спать охота все время. Все как-то охота спать и спать.